Глава вторая. Когда я пришел в себя, в шатре было еще светло. Лагерь снаружи по-прежнему жил своей жизнью. Слышались голоса и смех людей, ржание и мычание животных. Издалека доносились удары кузнечного молота, кто-то совсем рядом играл на флейте. Потерял ли я сознание тогда или просто уснул, это не важно. Главное, что в этот раз меня больше не мучили видения, и я смог отдохнуть, и боль пока не тревожила мое тело. Перейдя на истинное зрение, я осмотрел свою энергосистему. Значит, этот бардак мне не причудился. Магия аурингов никуда не делась. Внезапно я ощутил постороннее присутствие и напрягся, а потом облегченно выдохнул. «Как долго я спал в этот раз?» — негромко спросил я, не открывая глаз. «Небесное светило перевалило за полдень», — ответила Селина. В ее голосе я слышал усталость. «Значит, я был в отключке всего несколько часов, а Льюнари все это время просидела рядом со мной, по своему обыкновению оберегая мой сон и делая его лечебным». «Спасибо тебе», — искренне поблагодарил я. «Благодаря тебе я смог отдохнуть». «Это мой долг, господин», — мягко ответила она. Я уловил дрожь в ее голосе, волнуется, а еще ее явно распирало любопытство. «Спрашивай», — разрешил я. «Ты убил ее?» — быстро спросила она. «Да», — коротко ответил я, прекрасно понимая, о ком идет речь. «Надеюсь, тебе не надо объяснять, почему я должен был сделать это в одиночку». «Я понимаю», — ответила Льюнари. «Ты не хотел рисковать нашими жизнями. Поздравляю тебя с победой». Я хмыкнул и кивнул на свое тело. «И вот моя награда. Скажи мне, что с тобой происходит?» — оживилась она. «Думаю, ты уже и сама догадалась», — хмыкнул я. «В тебе пробудилась истинная сила Ауринга». «Да», — ответил я. «И она мне не подчиняется. Она словно паразит захватила мой источник и мою энергосистему. Все, чего я достиг не без твоей помощи, изменено этим захватчиком». Льюнари действительно много помогала мне. Благодаря необычному дару Селины моя концентрация улучшилась. Несмотря на постоянные боевые действия и заботы, связанные с командованием таким огромным количеством людей, мои медитативные практики перешли на новый уровень. Я смог быстро разобраться со своими новыми возможностями после того, как стал авантом. Заново восстанавливая энергосистему Лады, я освоил новые техники манипуляции с маной и использовал полученный опыт уже на своих энергоузлах и энергоканалах. Лисья лапа, с помощью которой мне удалось победить Фрию, это результат моих стараний. Правда, эту технику я готовил под свою энергию, чтобы в момент перехода на новый уровень использовать ее в бою. Обретение силы аурингов стало для меня сюрпризом. Другими словами, получилось два в одном. Став абсолютом, я каким-то образом подстегнул преображение моей энергии. Случайность это или воля каких-то мистических сущностей, не знаю. Одно я теперь знаю точно. Пусть мое тело еще не было готово принять энергию аурингов, и мне еще долго придется разбираться с последствиями, но только благодаря этому преображению мне удалось уничтожить Фрию. Эта тварь оказалась намного сильнее, чем я предполагал. Был момент, когда мне показалось, что моя последняя жизнь вот-вот оборвется. «Селина, ответь мне на один вопрос», — задумчиво произнес я, продолжая наблюдать за процессами в моей энергосистеме. «Когда вы начали видеть мою ауру? Насколько я помню, после моего преображения она была невидима». «Она проявилась вчера вечером», — ответила Льюнари. «Именно тогда вы перестали приближаться ко мне?» «Нет», — ответила Селина. «Это произошло раньше, когда мы заметили, что ты забираешь всю нашу энергию». «Понятно», — произнес я. «Давай проведем один эксперимент. Принеси мне несколько самых маленьких крудов, разных цветов, кроме жемчужин». Льюнари кивнула и исчезла, а через несколько минут вернулась, держа в руке небольшой мешочек с моими кристаллами. «Сейчас по моей команде ты будешь скармливать моей ауре эти круды», — объяснил я ей. «Сперва мы начнем с изумрудных и алых, затем в ход пойдут бурые и лиловые. Готово?» «Да», — охотно кивнула она. «Тогда приступим». Льюнари высыпала из мешочка на свою ладошку первые изумрудные круды. Они были размером с ноготь мизинца. Их темно-зеленый свет мягко пульсировал, делая их похожими на маленькие сердца, полные жизни. Селина приблизилась и положила один кристалл мне на грудь, а потом поспешила отойти. При этом остальные круды она оставила на безопасном расстоянии от моего ложа. Моя аура, получив подношение, тут же, словно дикий голодный зверь, накинулась на свою добычу. Крут практически мгновенно растворился в прозрачном тумане, лишь на короткий миг окрасив ауру зеленым свечением. От него не осталось даже пыли. Я было попытался поучаствовать в процессе распределения маны по энергосистеме, но неожиданно получил отпор. Горячая волна боли прокатилась по моему телу. Мне ясно давали понять, что не стоит вмешиваться в программу и что я должен довольствоваться ролью наблюдателя. «Зараза!» — прошипел я, стиснув зубы. Льюнари было дернулась ко мне, но я жестом остановил ее. Затем, спустя несколько минут, мы перешли к алым кристаллам. Селина повторила процедуру. Секунда, и алая энергия смешалась с золотой. В моей ауре появились огненные вспышки, а потом их поглотило золотое свечение. Я почувствовал, как по моему телу разлилось приятное тепло. Знакомый эффект после использования магии исцеления. Я уж было подумал, что эта энергия будет направлена на восстановление микроразрывов энергоканалов и снятие воспалений с энергоузлов. Но паразит, засевший в моем теле, действовал по своим собственным алгоритмам. Вся полученная извне энергия скапливалась в источнике, или, как его еще называли маги лесолюдов, ядре. После этого мы перешли к бурым кристаллам. Эта энергия, как всегда, была вязкой и густой, наполненной силой земли. Когда первый бурый крут размером с лесной орех растворился, моя аура на мгновение потемнела, и в воздухе запахло влажной землей после дождя. Бурая энергия, будучи, на мой взгляд, более концентрированной и непокорной, впитывалась медленнее. По моему приказу, Льюнари положила мне на грудь один за другим еще три таких же кристалла, и после того, как они исчезли, я, наконец, улыбнулся. Моя догадка оказалась верна. «Ты это видишь?» — спросил я у Льюнари. «Твоя аура потускнела!» — обрадованно произнесла Селина. «Теперь лиловые?» «Да», — ответил я. «Начни сразу с самого крупного, что у тебя есть в мешке». Селина достала темно-фиолетовый крут размером с перепелиное яйцо. Когда подношение было принято, аура вспыхнула ярким лиловым светом, излучая волны мощи. Мы с Льюнари одновременно прищурились. «Еще!» — сказал я, и Селина повиновалась. В итоге в общей сложности мы скормили золотому паразиту 15 крудов. В основном это были бурые кристаллы. Когда последний кристалл растворился, моя аура наконец потускнела и стала невидимой. Началось преобразование полученного материала. Я почувствовал, как напряжение в моем теле спадает, а боль полностью отступила. У меня без проблем получилось подняться и сесть. Я понимал, что этот процесс придется повторять снова и снова, но теперь у меня было хотя бы временное решение этой проблемы. Осталось понять, как долго чудовище во мне будет оставаться сытым. Я взглянул на Селину и улыбнулся. «Можешь приблизиться, тебе сейчас ничего не угрожает». Льюнари медленно приблизилась и с опаской протянула ко мне руку. Она, словно проверяя, горячая ли стенка печи, дотронулась до моего плеча. «Ничего не чувствую», — обрадованно улыбнулась она. «Я же говорил», — ответил я, поднимаясь с постели и разминая плечи. Встав на ноги, я слегка пошатнулся. Сперва влево, а потом вперед. Льюнари попыталась меня поддержать, но я мягко отстранил ее и покачал головой. «Я сам». Вокруг меня все кружилось, как будто я оказался в центре медленно вращающейся карусели. Пошатываясь, я приблизился к столу. Каждый шаг давался с трудом, словно я впервые пытался ходить по нестабильной поверхности. Это было подозрительно, ведь обычно я был уверен в каждом своем движении. Кроме того, я прекрасно знал, что не травмирован. Слабость и головокружение после потери сознания здесь ни при чем. Это что-то другое. Сейчас я испытывал нечто большее, нежели просто дезориентацию. Это было ощущение невидимой части меня, которая больше не существовала. Кажется, я понял, в чем дело. Новообретенная память еще одной жизни. Все дело в ней. Мне не хватало хвоста. Отсутствие этой части тела, такой естественной для лесолюда, делало каждое мое движение непривычным и неуклюжим. Я усмехнулся и покачал головой, заработав при этом подозрительный взгляд Селины. Кстати, скоро мне понадобится ее помощь, чтобы разобраться с еще одним подарочком моего тайного доброжелателя. Я закрыл глаза и постарался сосредоточиться. Как бы это сейчас глупо не выглядело, я должен напомнить самому себе, что являюсь человеком. Ха, и что у меня нет никакого хвоста, который можно было бы балансировать во время движения. Когда я сделал следующий шаг, стало уже полегче. Еще несколько шагов, и я присел на корточки, затем подпрыгнул на месте пару раз и облегченно выдохнул. Фух, вроде отпустил. Правда, тело еще болело, но это уже другая проблема. Остается надеяться, что мой таинственный приятель не вернет мне память из еще одной прошлой жизни, в которой я был каким-нибудь змеелюдом или человеком-черепахой. Все это время Селина следила за мной задумчивым взглядом. «Что чувствуешь?» — усмехнувшись, спросил я. «За прошедшие сутки ты изменился. — честно ответила она. «И это не преображение. В тебе есть что-то еще». «Что-то плохое?» — спросил я, садясь на постели, разминая запястье. «Нет», — покачала головой она. «Это ни плохое и ни хорошее, ни твое и ни чужое». Я хмыкнул. Близко. Даже не сомневался, что она почувствует перемены в моем новом характере. Правда, эти перемены временные. Я не собираюсь позволять мальчишке Лисолюду отдавать первенство. Мы с ним слишком разные, хотя кое-что общее все-таки у нас есть. Даже удивительно. Вроде бы разные миры, разные жизни, а некоторые черты характера очень похожи. «Ладно», — вздохнул я. «Об этом мы потом поговорим. Сейчас позови Гуннара. Мне пора привести себя в порядок. А еще я голоден и готов съесть целого быка». Несмотря на то, что я попросил Гуннара не афишировать мое выздоровление, весь лагерь уже знал, что марграф де Валье в добром здравии и что слухи о его болезни не соответствуют действительности. С Сигурдом мы перекинулись всего лишь парой слов. Он сообщил, что взятые в плен страйкер Ледяных и Душелов надежно охраняются и в любой момент могут быть доставлены ко мне для разговора. Я же, в свою очередь, поблагодарил его за помощь и выдал ему 6 крудов взамен тех, что поглотила моя аура. Я видел, что мой телохранитель о многом хочет спросить, но, как всегда, он был сдержан и тактичен. Я пообещал ему, что позднее обязательно все расскажу. А еще Сигурд принес мне небольшую шкатулку, созданную из теневого металла, которую они, помимо доспехов страйкеров и других трофеев, обнаружили в шатре Ледяных. Как и ожидалось, в шкатулке лежали 3 небольших угольно-черных круда, а также 1 ледяной амулет. А вот на теле Фрии, помимо одежды, ни одного артефакта не обнаружилось. Выходит, те клинки, которыми она со мной сражалась, были каким-то магическим заклинанием. Помывшись и перекусив, я снова почувствовал легкую слабость в теле. Золотой паразит потребовал добавки спустя примерно 5 часов. Ненадолго же его хватило. Такими темпами я очень скоро останусь без кристаллов. Пришлось кормить ему еще 10 небольших крудов. В основном это были бурые кристаллы. А вот лиловых я ему больше не давал. Дело в том, что я вдруг осознал, что эта мана очень похожа на ту, которую использовал мальчишка Лисолют, сражаясь с мертвяками. В том мире эту магию называли магией хаоса, так что лиловые круды мне еще пригодятся для другого дела. Вся энергия кристаллов, как и в прошлый раз, пошла на преобразование моего магического источника, и я снова, как и в прошлый раз, не смог никак повлиять на этот процесс. Легкая горячая волна боли, пробежавшая по моему телу, напомнила, что произойдет, если начну мешать. Но у меня и без того было чем заняться. Сегодня ночью я должен получить ответы хотя бы на некоторые вопросы, и Льюнари мне в этом поможет. Дав приказ Сигурду и Аэлире никого ко мне не впускать, мы с Селиной приступили к еще одному эксперименту. «Ты выполнила мой приказ?» — спросил я у нее, устраиваясь поудобнее на своем ложе. «Да», — бодро ответила она. «Я отдохнула и готова помочь тебе». «Хорошо», — сказал я. «Хочу предупредить тебя. То, что ты сегодня увидишь, не должно тебя удивлять. Мне понадобятся все твои умения». «Я готова», — уверенным голосом повторила она, хотя я чувствовал ее волнение. После того, как я устроился поудобнее на своем ложе и закрыл глаза, Селина села у моего изголовья и прикоснулась кончиками своих пальцев к моим вискам. Через несколько мгновений я почувствовал мягкое тепло, разлившееся по телу. Мои веки стали тяжелыми. Мне вдруг стало очень хорошо, как в детстве. Льюнари что-то тихо прошептала, и почти сразу же передо мной начали возникать мутные образы. Уши, как сквозь вату, улавливали посторонние звуки. В нос ударил пряный травяной запах вперемешку с запахом озерной воды. Внезапно картинка стабилизировалась, и я оказался на небольшой уютной поляне на берегу лесного озера. Я тут же вспомнил этот эпизод из моей прошлой жизни. Мне здесь 6 лет, и это мой первый урок практической магии. Вокруг меня сидели другие маленькие лисолюды из моего класса. Их хвосты периодически вздрагивали от волнения. Сегодня наставник покажет нам настоящее боевое плетение. Мы все были одеты в простые просторные одежды, и каждый из нас держал в руках небольшой кристалл, на четверть заполненный ярко-лиловой магией. Значит, я не ошибся насчет лиловых крудов. Перед нами стоял наш наставник. Это был худой старый лисолюд. Его серебристо-белая шерсть блестела в лучах утреннего солнца. Кончик его правого уха был отрублен, а левый глаз закрывала повязка. Старый лис потерял его в сражении с тварями пустоши. Наставник поднял руку, и под дружный детский вздох в воздухе возник небольшой лиловый сгусток, который медленно трансформировался в простенькое плетение из тонких энергетических нитей. Плетение напоминало один из иероглифов алфавита, моего учителя Мамору Ямады. Наставник специально делал все медленно, чтобы мы все хорошо могли рассмотреть и запомнить. «Смотрите внимательно», — говорил он сухим властным голосом. «Это клык хаоса, самое простое атакующее плетение. Это основа, на которой будет строиться ваше мастерство». Я смотрел, затаив дыхание, пытаясь уловить каждое движение, каждый завиток магического плетения. Тем временем наставник медленно повел правой рукой, и плетение начало видоизменяться. Оно становилось все сложнее и красивее. Каждую трансформацию старый маг сухо комментировал, давая каждому плетению разные имена. На десятом он остановился и произнес. «А теперь зачерпните энергию из кристаллов и попробуйте сами создать первое плетение». Я тут же уверенно, но неумело потянулся к энергии кристалла и почувствовал долгожданный отклик. Сосредоточившись, я начал подражать движениям мастера, и, к моему удивлению, передо мной возник тот самый светящийся узор. Правда, он был не такой изящный и яркий, как у наставника. Восторг и счастье от первых успехов переполняли мое детское сердце. А еще нынешний я понимал, что, кажется, нашел ту самую подсказку. Образы начали блекнуть, и я вернулся в реальность. Надо мной склонилось бледное лицо Селины. Ее глаза были широко открыты, ведь она тоже была на той поляне, только как сторонний наблюдатель. Мои губы растянулись в улыбке, и я подмигнул ей. Теперь я знал, с чего начать.